Глава вторая. Единственная лампа свисает с потолка, запятнанного сыростью. Свет бросает причудливые тени на кирпичные стены и деревянные ставни. На стене напротив видны силуэты мужчин. По всему видно, что они играют в карты. Я закрываю глаза и пытаюсь вспомнить, что же произошло. Интересно, где мисс Боулс? Я открываю глаза и, стараясь не двигаться, осматриваю помещение. Это нечто вроде подвала, вероятно, очень глубокого, вокруг много ящиков. Я перевожу взгляд на тени. Это Гит и Шеман. Дым от сигарет спиралью поднимается к потолку. Гит тасует карты, и в тот момент, когда я смотрю на него, сдает. Причем сдает с такой быстротой, что тень от рук сливается в сплошное мутное пятно. Я лежу на какой-то подстилке. Они не потрудились даже связать меня, так уверенно в себе. Я не хочу, чтобы они знали, что я пришел в себя и готовлюсь к сопротивлению. Я все время помню о револьвере Гита. Будь я уверен, что смогу справиться с Шеманом одним ударом, то на Гита и не посмотрел бы. Но с Шеманом такой номер может не пройти. Мне нужно ударить так сильно, чтобы сразу вывести его из игры. Но вспомнив его рожу, я понимаю, что у меня нет шансов даже дойти до него. Внезапно, словно читая мои мысли, Гит говорит: «Пора бы этой скотине проснуться. Патрон хочет говорить с ним». «Если я кого-то вырубаю, он надолго остается без памяти», — самодовольно заявляет Шеман и ехидно добавляет: «Что это тебя так забирает?» Я медленно поворачиваю голову. Они сидят метрах в трех от моего изголовья. Я не думал, что они так близко. Их тени ввели меня в заблуждение. Мое движение привлекает внимание Гита. В его руке появляется револьвер, и он резко поворачивается как раз в тот момент, когда я ищу опору для своей больной руки, готовясь к прыжку. «Не будь таким хитрым!» Скрипучим голосом предупреждает он: «Иначе наживешь себе неприятности». Я смотрю на него, потом на Шемана, который встает и играет бицепсами, заметными даже под пиджаком. «Пойди извести патрона», — говорит Гит. «Я его посторожу». Шеман бросает на меня свирепый взгляд, нехотя поднимается и тяжелыми шагами направляется вглубь подвала. «А где Гельболус?» — интересуюсь я, массируя себе челюсть. «Думай лучше о собственной участи», — рявкает Гит. Я сознаю, что слишком опасно сейчас прыгать на него. Он не сводит с меня своего мерзкого взгляда, и, я уверен, не задумываясь, пустит в меня пулю. Это не мешает мне думать о ней, таков уж я. Где она? «Ею занимаются!» На его губах появляется улыбка. «Теперь закрой пасть, а не то я тебя успокою!» Я смотрю на часы. 22:40. Следовательно, я нахожусь в этой ловушке уже полтора часа, и не имею ни малейшего представления, как дальше будут развиваться события. Но не нужно быть провидцем, чтобы догадаться. Ничего хорошего меня не ждет. Медленно ползут минуты. Гид курит, не спуская с меня глаз. Внезапно дверь резко распахивается. Ходит Бен Вистер в сопровождении Шемана. Он медленно приближается ко мне, с ничего не выражающим взглядом, держа руки в карманах. Шеман подходит ко мне и становится так близко, что я слышу запах пота и табака. Первые же слова Бен Вистера меня совершенно ошеломляют. «Я должен перед вами извиниться, мистер Малый. Почему вы сразу не сказали, кто вы? Я очень сожалею. Я принял вас за другого». Я опираюсь ногами о пол и встаю, потирая челюсть. «Вы не дали мне времени представиться», — извлю я. «Но и у вас не было никаких оснований находиться в апартаментах Аниты Серф. Это она ввела меня в заблуждение. Опечален, что вам причинили неприятности. Вы свободны и в любой момент можете уйти». «Вы всегда так устраиваете свои дела?» — спрашиваю я. Гит усмехается, но по знаку Бен Вистера убирает свой револьвер и отходит, не переставая, впрочем, наблюдать за мной. «Очень хорошо», — продолжаю я. «Где мисс Серф?» «Уехала. Я ее отправил». «Куда она уехала?» «Не знаю. Я сказал, чтобы она взяла свой чемодан и убиралась из моего заведения. Что она и сделала около 10 минут назад». Он протягивает мне кожаный портсигар. «Меня интересует это ожерелье. Мне кажется, вы знаете, где она?» Я беру сигарету, закуриваю и выпускаю струю дыма в его сторону. «Интересно, почему? У вас же нет никаких прав на него». «Она мне его обещала», — задумчиво говорит он. «Кстати, именно поэтому она здесь и находилась». «Кто? Миссис Серф?» «Да. 2 дня назад она пришла повидать меня, просила убежище и обещала заплатить $500 за комнату на 8 дней». Бледная улыбка появляется на его губах. «Но этого мне мало. У нее, несомненно, крупные неприятности, и к тому же она жена миллионера. Я решил, что сдам ей комнату и возьму обязательство по ее защите в обмен на колье. Видите, я совершенно откровенен с вами. Но, появившись у меня прошлой ночью, она заявила, что колье украли. Я был уверен, что она лжет, но все же не знал наверняка. Она была вне себя от страха, хотя я не говорил, по какой причине. Я уже склонялся к тому, чтобы выгнать ее. А тут появились вы. Ожерелье принадлежит мне, или во всяком случае я на него претендую. Где оно?» «С этим ожерельем произошла странная история. Его нашли в комнате молодой девушки, которую убили прошлой ночью, Даны Дэвис. Вы, должно быть, читали об этом в газетах. Полиция пока не знает, где ожерелье, но рано или поздно им все станет известно. Забудьте его, это лучшее, что вы можете сделать. И еще лучше, забудьте миссис Серф». «Кто она? Это Дана Дэвис. Какая связь между ней и Анитой Серф?» «Дана была моим агентом. Серф нанял ее, чтобы она следила за его женой. Вот и все, что я могу сказать. И повторяю, забудьте об этом». «Вы думаете, это она убила Дану?» «Не знаю, но мне непонятен ее страх. Мне она ничего не сказала, но с первой минуты пребывала в таком состоянии. Каждый раз, услышав шаги по коридору, она дрожала в своей норе. Когда я потребовал, чтобы она уезжала, у нее был вид осужденный насмерть». «Она просила у вас защиты?» «Да. Она сказала, что один очень опасный человек угрожал ей, и она хочет спрятаться у меня на некоторое время. Я решил, что это вы, тот человек, о котором она говорила. Обыскав ваши карманы, я догадался, с кем у меня дело, и понял, что Анита обманула меня». Он встает. «Это все. У меня дела. Советую вам больше не появляться здесь, если не хотите неприятностей». «Я тоже встаю. А Гель Болус? Вы не собираетесь помириться с ней? Ведь она может преследовать вас за нанесенные увечья». Бенвистер гнусно усмехается. «Может, но она не сделает этого. Мы ее знаем. Она повадилась приходить сюда плутовать в карты. Удар кулаком в лицо и будет только на пользу. Во всяком случае, я так надеюсь». «Что ж, если вы видите вещи в таком свете», — я пожимаю плечами, — «где тут выход?» «Проводи его», — говорит Бенвистер Шерману. «Ни он, ни она не должны больше здесь появляться. Понял?» Я пересекаю подвал и через дверь попадаю в слабо освещенный коридор. Шерман топает сзади. «Все время прямо», — предупреждает он меня. «В конце имеется дверь, ведущая в гараж. Теперь вали отсюда, а если хочешь, чтобы тебе помассировали Харри, приходи снова». Я поворачиваюсь, и мы оказываемся лицом к лицу. «А ты привык развлекаться тем, что бьешь женщину в лицо? Можешь нарваться на большие неприятности». Я бью его кулаком в рожу в тот момент, когда он собирается засмеяться, и не даю времени опомниться. Следующий удар я вкладываю всю свою ненависть, и челюсть Шемана трещит. Пока он старается сохранить равновесие, я добавляю еще и отхожу назад, чтобы полюбоваться на плоды своей работы. Затем ловлю его за руки и разворачиваю спиной к себе. Мне нужно спешить, ибо в любой момент может появиться гид. Когда Шеман комфортабельно располагается на земле, я ставлю башмак на его рот и нос и хорошенько надавливаю.